35. Слова Бодиска, что нужно попробовать свои силы в газетах и что перо не менее могущественное оружие, чем меч, крепко запали в душу Полунина. Как раз в это время одна из харбинских газет «Сигнал» объявила конкурс на лучший рассказ из эмигрантской жизни. Полунин написал рассказ и послал его в редакцию «Сигнала», без особой надежды на успех. Но рассказ был напечатан среди других конкурсных рассказов. Голосовали читатели с помощью специальных купонов. Через неделю Полунин, не веря своим глазам, прочитал, что его рассказ получил первую премию в 50 рублей. В заметке говорилось, что победителя просят зайти к редактору. Не без душевного трепета Полунин отправился в редакцию «Сигнала». Это была не очень серьезная газета, но живая, бойкая, откликавшаяся на все злобы дня и, что было самым главным для Полунина, непримиримо антисоветская. Идя в редакцию, Полунин смутно надеялся, что редактор вызывает его с целью дать ему какую-нибудь постоянную работу. Полунин попал сначала в контору газеты, и хорошенькая барышня-брюнетка сказала ему, что сейчас редактора нет, и что он скоро будет, и предложила Полунину подождать. В это время в контору вбежал невысокий, чуть сутулящийся молодой человек в пенсне. Он прислушался к разговору Полунина с барышней и сейчас же подошел к Полунину. «Вы автор премированного рассказа?» «Очень приятно. Я сотрудник «Сигнала» Педашенко. Редактор просил вас подождать у него в кабинете». Они прошли в большую темную комнату, где на письменном столе горела лампа, несмотря на то, что был ясный солнечный день. Педашенко ушел, сославшись на срочную работу. Полунин остался один, сел в мягкое кожаное кресло и с любопытством огляделся. Лампа под зеленым абажуром на высокой подножке бросала яркий сноп света на письменный стол. Едва ли кто-нибудь мог оспаривать, что на столе был полный беспорядок, мало того, хаос. Лежали растрепанные, разрезанные вдоль и поперек заграничные газеты, еще так недавно выброшенные типографскими машинами Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка. Ярко и заманчиво пестрели обложки журналов, валялись смятые оттиски от гранок. Длинные бумажные ленты, захватанные руками наборщиков, хранящие следы их пальцев, выпачканных типографской краской. Торчала из стаканчика дюжина карандашей, черных, синих, красных. Ни одним из них нельзя было писать, потому что их острия, все без исключения, были поломаны и искрошены. Несколько ручек без перьев и лишь одна с пером. Видимо, последнее прибежище, последняя отрада для человека, который что-то хочет написать, что-то исправить, где-то расписаться. Две чернильницы. В одной из них чернила когда-то были. Это было видно по засохшим бурым следам. Во второй – склад для каких-то булавок, кнопок, скрепок. Пресс-папье с обрывками промокательной бумаги, измочаленный, пропитанный чернилами, непригодный для своего назначения. Сверху, как осенний сад листьями, весь стол был посыпан бланками, счетами, заказами, текстами объявлений, ведомостями и так далее. Точно часовой торчал настольный телефон с очень строгим и солидным видом. В углу другой, видимо, для внутреннего соединения. Большая комната была освещена еще люстрой на потолке, в которой не хватало лампочек, а некоторые не горели. В углу комнаты был камин с полками над ним, заставленными точно рядами солдат, множеством портретов и карточек. Полунин встал и подошел к этим карточкам. Здесь были и музыканты, и опереточные примадонны, и балерины, и официальные лица, и артистки, и куплетисты, и певцы – все те, кто по роду своей деятельности тесно жмутся к газете, жаждут шума, рекламы, рецензий. Полунин увидел здесь каких-то знатных китайцев в форме, музыкантов китаниных, артистку Липочку Лабунскую, только что приехавшую тогда на Дальний Восток, опереточного премьера Розена, балерину Лихачеву, балетный дуэт Серов и Манжелей, певца Кармелинского, артисток Битнера Орловскую, певиц Реджи и Садовскую, борцов Алешу Кельцева и Пажелла, поэта Сергея Алымова, сатирика Макса Арского, какие-то группы, сцены из опер, виды Харбина. По кабинету были расставлены стулья, кресла, этажерки с книгами и кипами старых газет. Все это находилось в состоянии хаоса. Полунин поморщился. Он еще не знал, что этот хаос – спутник едва ли не всех редакций мира. Редактор вошел в кабинет быстрой, энергичной походкой. Полунин увидел полного человека лет 40 с высоким лысым лбом, гладко выбритого, похожего на актера. «Здравствуйте, садитесь. Вы написали хороший рассказ. Вы не работали раньше в газетах?» «Нет, не работал». «А нет желания?» «Есть». «Вы бывший офицер? Вы сообщили нам в письме, приложенном к рассказу, что служите в библиотеке Бодиска. Я навел у него справки относительно вас. Он аттестует вас как дельного, интеллигентного человека, идейного противника большевизма. Такие люди нам нужны. Я могу предложить вам место выпускающего». «Выпускающего? А что это такое?» – замялся Полунин. «Я, признаться, ничего не понимаю в газетной технике». «Это тот, кто выпускает газету и делает ее». «Но я никогда не делал газеты». «А неважно, не боги горшки обжигают, научитесь. Вы хорошо пишете, у вас есть слог. Итак, подумайте, даю вам 2 дня. Принесите что-нибудь еще написанное вами. А теперь идите в кассу, получите вашу премию за рассказ. И надеюсь, что это будут не последние деньги, которые вы заработаете у нас. До свидания». 36. Газетная работа захватила Полунина. Он долго бродил ощупью в потьмах, постигая тайны газетного искусства, с головой уйдя в этот новый незнакомый мир. Пряный, дурманящий, как сладкий яд, полный борьбы, успеха, поражений, разочарований и надежд. Он ясно почувствовал, какое значение имеют те газеты, которые боролись с большевизмом. Он видел, что они поддерживают бодрость в эмиграции, веру в будущее, сколачивают, связывают эмиграцию, организовывают ее, помогают жить. Не все нравилось ему в системе работы, хотелось усилить, заострить эту борьбу. Но ему объяснили, что газеты работают на чужой территории, что нужно быть осторожнее и иногда согласовывать свои действия с действиями хозяев газеты. В те времена было с кем скрестить оружие на поле газетной войны. У большевиков работали такие талантливые люди, как полет Леонид Ещин или фельетонист Шейнфельд. С ними яростно сражались Шипков, Полишинель, позднее поэт Арсений Несмелов. Время было горячее, боевое. Бессильная разрозненная эмиграция ничего не могла выставить против наступающего большевизма, кроме перьев своих журналистов. И Полунин очень быстро почувствовал, что именно на этом фронте борьбы он может принести наибольшую пользу, пока не пришло еще время вспомнить старое и взяться за винтовку. Этого времени жадно ждали, и все поглядывали в сторону Дайрена, где жил взявший из рук поверженного адмирала Колчака меч борьбы атаман Семенов. А он звал к терпению, к душевной закалке, к бодрости, к подготовке, но говорил, что сроки еще не пришли. Газетная работа познакомила со многим тем, чего он раньше не мог знать. Он видел бешеную, тайную и явную работу большевиков. Он знал теперь в лицо многих советских агентов и провокаторов. Его учили, кого нужно остерегаться и за кем следить, чтобы вовремя парализовать вредную работу, разоблачая ее на страницах газет. Полунин почувствовал себя на передовых позициях явной и тайной борьбы. Он научился встречаться с разными, иногда подозрительными людьми, если это было нужно для газеты. Научился пить не пьянее, говорить, не выдавая своих мыслей, слушать, не говоря. Это была интересная, напряженная, захватывающая жизнь. И Полунин отдался ей со всем пылом и огнем молодости. Он видел могущество большевиков в Харбине. Видел, как они не останавливаются ни перед какими средствами. И меньше всего перед тратами денег на свои цели. Но он видел их слабость, он видел, как даже самые ответственные из них, попадая в Харбин из голодного советского рая, набрасывались на еду, на одежду, на развлечения, на магазины, на кабаки, как они, по советской терминологии, разлагались. Пьяные дебоши, скандалы, драки с участием советской, консульской и железнодорожной аристократии – это было обычными и частными явлениями. Раньше всех репортеров Полунин узнал и сообщил в своей газете сенсацию о балерине Саханович. Событие, о котором долго говорил Дальний Восток. Ревностная популяризаторша модного танца Чарльстон в Харбине, Саханович стала жертвой таинственной истории в квартире советского консула Леграна. Находясь в спальне консула, балерина была ранена выстрелом из браунинга в грудь на вылет. Было установлено, что в квартире шла пьяная попойка с участием редактора «Вестника Маньчжурии» Гершенина и актера Зелоти. Говорили, что в Сахнович стрелял сам Легран из ревности. История обошлась недешево Москве, а еще больше Леграну, который был отозван, исключен из партии и, как говорили, примерно наказан. Такие случаи были особенно нежелательны для Москвы, ибо она в то время развивала бешеную работу в Китае, и поведение ее представителей играло огромную роль. Поддерживаемые советским золотом и советскими инструкторами, в это время одерживали победы кантонцы, взявшие Шанхай. Под советским влиянием был маршал Фын Юйсян, христианский генерал. Советское золото играло роль и в закулисной политике маньчжурских генералов. Естественно, что такие случаи, как скандал с Леграном, подрывали авторитет Москвы в глазах китайцев. А потому разложившихся своих агентов Москва по головке не гладила. 37. Казалось, что борьба с большевизмом для эмиграции невозможна. Но это только казалось. Эмиграция таила в себе еще много сил, но не знала, куда и как их направить. Иногда то здесь, то там, то в одном, то в другом уголке земного шара отдельными очагами, вспышками, взрывами проявлялась работа эмиграции, принимая самые разнообразные формы, иногда даже форму террора против представителей большевизма. Прозвучал выстрел сковороды в ноябре 1927 года, в 10-ю годовщину захвата власти большевиками, на улице Дайрена к секретарю местного советского консульства Черкасову подбежал какой-то юноша-европеец и нанес ему несколько ударов ножом. Прохожие обезоружили юношу. Он оказался русским, Анатолием Ерохиным, 18 лет, сыном священника. Редакция «Сигнала» послала в Дайрен Полунина с целью собрать все подробности. Из его корреспонденции харбинская эмиграция узнала, что Ерохин действовал по собственной инициативе, что у этого мальчика хватило силы воли и мужества пойти на убийство, чтобы этим продемонстрировать всему миру русский протест против равнодушия народов к русскому горю, к десятилетнему царствованию в России убийц и садистов. На допросе мальчик сказал, что он мстил за царя, за родину, за убитого и замученного большевиками на Камчатке брата офицера. Ерохин давно задумал свое дело. Он даже пытался попасть в СССР, чтобы там уничтожить кого-либо из более крупных деятелей большевизма. И с этой целью несколько раз заходил в Дайренское советское консульство, чтобы получить визу. Но встретилось много препятствий, и тогда Ерохин избрал Черкасова объектом задуманного. Мальчик знал, что японские власти не могут допустить террора на своей территории и накажут его. Но это не остановило Ерохина. Он сознательно пожертвовал собой и сделал это в тот день, когда большевики праздновали 10 лет со времени захвата власти в России. К активным бойцам-эмигрантам можно отнести и те тысячи русских людей, которые с генералом Нечаевым во главе входили в состав китайской армии, борющихся с проникновением большевизма в Китай. Тела этих безвестных самоотверженных бойцов с Коминтерном усеивают гаоляновские заросли на севере и рисовые поля на юге Китая. Когда же будет воздвигнут памятник неизвестному русскому бойцу с большевизмом в Китае? В чужой стране, под командой чужих генералов, русские люди продолжали борьбу с врагом, который захватил Россию и протягивал свои жадные лапы к самому сердцу Азии. Этой теме об Ерохине и Нечаевцах, о продолжающейся отчаянной борьбе горстки русских эмигрантов с большевизмом во всех его видах, Полунин написал ряд горячих статей, чем обратил на себя внимание не только эмиграции, но и тайного Харбинского ГПУ. В двух письмах и в нескольких разговорах по телефону Полунину была обещана расправа, если он не бросит призывать эмиграцию к борьбе. Полунин напечатал в газете ответ, взяв заголовком знаменитое столыпинское «Не запугайте». Полунин чувствовал огромный подъем душевных сил. Он видел, что мешает тайной работе большевиков. Следовательно, он был на верном пути. Больно задевал большевиков, становился их серьезным противником, был замечен ими как боец за национальные интересы России. Это давало глубокое удовлетворение, и он с еще большим жаром писал призывы к эмиграции о борьбе. А борьба шла, может быть, внешне незаметная, молчаливая, но жестокая, непримиримая, с победами и поражениями. То эмиграцией, то Коминтерна. Неожиданно для Москвы эта горсть людей, разбросанных по всему миру, разрозненных, ссорящихся между собой, оказалась непобедимой, крепкой, не поддающейся обработке, предпочитающей голод, холод и лишение, капитуляции перед убийцами и садистами. Москва пустила в ход все, чтобы разложить и уничтожить этого упрямого врага. Работа ГБУ была изумительна по тем необыкновенным способам, которые пускались в ход. Так, в конце 1927 года эмиграция была потрясена, когда появилось разоблачение Бурцева о поездке Шульгина в СССР. Выяснилось, что этот ревностный боец с большевизмом, решившийся на безумно смелую тайную поездку в СССР, совершил ее сведомо ГПУ, не подозревая, что те люди, которые помогали ему перейти границу, чекисты, Шульгин побывал в Киеве, в Петербурге, в Москве и, благополучно вернувшись за границу, описал свои впечатления от поездки в книге «Три столицы». Люди, помогавшие ему ездить в СССР, потребовали написанный им на предварительный просмотр под предлогом, что он может своей книгой повредить тайным белым организациям в СССР. Таким образом, все написанное об СССР ревностным бойцом за национальные русские идеи было предварительно проредактировано чекистами. Это было одно из поражений эмиграции на фронте непрекращающейся борьбы. Но это не убило бодрости. В бесконечной цепи побед и поражений это было только одно звено. Более серьезный удар эмиграция получила в апреле 1928 года, когда умер последний главнокомандующий Юга России барон Врангель. В том же году, в октябре, умерла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Один за другим уходили люди, возглавляющие идею старой России. Эти потери были невознаградимы. Но на место ушедших сейчас же становились другие. На Западе борьбу с большевиками возглавили великий князь Николай Николаевич и генерал Кутепов. На Дальнем Востоке неизменным оплотом против большевизма был по-прежнему правопреемник верховного правителя, атаман генерал-лейтенант Семенов. 38. 1929 год начался для российской эмиграции трауром. Умер великий князь Николай Николаевич. Знамя борьбы из похолодевших рук царствующего вождя принял генерал Кутепов. Перемены произошли и во враждебном стане. В Москве победил Сталин, который справился со своим главным противником Троцким и выслал его в Турцию. Грызня на Кремлевском Олимпе породила немало радостных надежд в эмигрантских душах, но этим надеждам не суждено было осуществиться. Наоборот, именно в этом году эмиграции, по крайней мере на Дальнем Востоке, суждено было испытать много горя во время советско-китайского конфликта. Та тайная, становившаяся открытой, напористая работа Коминтерна, которая велась в Маньчжурии, все более и более раздражало китайцев и все ярче рисовало им конечные цели Москвы – разложение и захват сначала Маньчжурии, а потом и всего Китая. Маршал Чжан Цюлян, сменивший на посту правителя Маньчжурии маршала Чжан Цзолина, погибшего за год перед тем во время взрыва поезда, перешел к решительным действиям против большевиков. Китайские власти обвиняли большевиков в систематической подрывной работе против порядка, существовавшего в Маньчжурии, в третировании прав китайцев на КВЖД. В конце мая 1929 года китайская полиция, получив сведения, что в советском Харбинском консульстве происходит тайное совещание руководителей подрывной работы в Маньчжурии, нагрянула в консульство, произвела обыск и арестовала 38 участников собрания, среди которых были и женщины. Во время обыска советский консул Мельников только иронически улыбался. В консульстве уже знали о предстоящем обыске от платных агентов в полиции, и все компрометирующие документы были сожжены. 39. Июль был жаркий, пыльный, как почти всегда в Харбине. Полунин провел этот день за Сунгари, купался в протоке Солнечного острова, поужинал в яхт-клубе и часов в 9 вечера, бодрый, свежий, набравшийся яркого солнца и чудесного сунгарийского воздуха, приехал в редакцию «Сигнала». В это время Полунин исполнял секретарские обязанности в газете и, входя в редакцию, озабоченно думал, что завтра в газете ничего интересного не будет. Было летнее затишье, когда город разъезжается на дачи и по курортам, и деловая жизнь замирает. Скучны были и телеграммы. Полунин написал очередную статью, перечитал ее и нахмурился. Статья не удалась, была бледна и шаблонна. Но переделывать ее не хотелось. Полунин прочел фельетон, передовую статью на следующий день, кое-что поправил, переделал и углубился в хронику, которую собрали за день сотрудники. Все было скучно и серо. Пришел и сел за стол напротив Полунина, работавший в «Сигнале» поэт и фельетонист Смелов. Это был полный краснолицый человек с льняными волосами и светлыми глазами, очень талантливый, очень культурный, но не без странностей. Он был большой эпикуриец, любил хорошо покушать, выпить, становился, покушав и выпив, очаровательным собеседником. Впрочем, иногда он бывал резок и дерзок и способен на самые необыкновенные выходки. Смелов сел, пожевал красными губами, сонно посмотрел на Полунина и гнусаво промямлил. «Брось, Саш, брось ты, Саш, эту муру, пойдем выпьем». Он мечтательно посмотрел в потолок, снова пожевал губами и вздохнул. «Эх, хорошо бы сейчас цыпленка в сухарях. Люблю цыпленка». «Некогда», – буркнул Полунин. «Ну вот, некогда. Брось, пойдем, Гиндуляну, выпить хочу. И деньги есть. Пойдем, а?» Полунин любил этого светловолосого, светлоглазого человека, циничного и не всегда приятного, но таившего за этой раз и навсегда надетой на себя маской какого-то «enfant terrible», большую душу и огромные творческие силы, которые он иногда показывал толпе в чеканных, глубоких, сверкающих стихах. «Ну, пойдем, Саша, брось ты эту ерунду!» «Отстань, дай закончу, тогда и пойдем». Через полчаса они подходили к ярко освещенному ресторану Гидуляна, излюбленному харбинцами храму еды. У самых дверей ресторана к ним подбежал оборванец с опухшим и красным лицом с фиолетовым синяком под глазом. «На стопчики водки великому человеку?» «Великому», – промямлил Смелов. «Чем же ты велик?» «Поборол гордынь тщеславие», – торжественно ответил оборванец. «Из храмов и капищ ушел на улицу, и на улице живу вдали от соблазна. В прошлом стремился к славе, к учению, к буржуазной жизни. Теперь познал все свята сует. Омнима ме мекум порто. Вот моя философия». И вообще, доложу я вам, благородные сеньоры, что на свете есть только три великих человека. Только три. Ну и кто же это? Улыбнулся Смелов. Лёвка Толстой, Федька Шаляпин и я. Браво, браво, захохотал Смелов. Ну, получай, люблю уличных кантов. Босяк ловко сунул полтинник в карман и раскланялся, положив руку к сердцу. Полуин и Смелов подошли в ресторан. «А ведь я видел где-то этого босика», – задумчиво протянул Полунин. «Абсолютно уверен, что я его знаю». «Да брось», – пожевал губами Смелов, заблестевшими глазами рассматривая меню, когда они уже сели за столик. «Смотри-ка лучше сюда, тут, милый мой, семга есть и московские грибочки». «Ну так как?» «Подожди, подожди», – сказал Полунин. «Я же забыл позвонить редактору. Есть два вопроса». «Да брось, ерунда». «Нет, подожди, нужно». Полунин прошел в телефонную будку, соединился с редактором. «А, Полунин, очень хорошо, что вы позвонили». Голос редактора был, как всегда, энергичен, солидно баритонален. «Имейте в виду, что завтра ожидаются большие события. Мне по секрету сказал один агент полиции. Утром будет занят китайцами телеграф КВЖД. Это рассматривается как прелюдия к открытому выступлению Мукдена против Москвы. Большевики, конечно, не уступят. Словом, ну вы понимаете, будьте начеку». Идя от телефона, Полунин вдруг сразу вспомнил Харбинский юридический факультет, где он когда-то учился. Потом проводы актера Зубова в новом театре. Потом случай в Сунгаре, когда китаец тащил русского в участок. Боже мой, этот босяк, этот человек у дверей ресторана был Малов. Славный, хороший, симпатичный Малов. Жена и водка, видно, утопили его, опустили на Харбинское дно. Полунин выскочил из ресторана, огляделся, но босяка уже не было. 40. На следующий день харбинцы мгновенно раскупили сигнал. Только в этой газете были подробности занятия китайцами телеграфа КВЖД. События следовали одно за другим с экранной молниеносностью. Пораженные харбинцы узнали об аресте китайцами ряда советских инженеров и всесильного Князева, о смерти советского члена правления КВЖД Чухманенко, видного партийного работника, которого нашли с пулей в виске после таинственной беседы с человеком, приехавшим из Москвы и, по-видимому, чекистом. Полунин немедленно поехал на квартиру Чухманенко на правах представителя газеты. Полицейский агент у дверей квартиры шепотом рассказывал, что полиция была вызвана только тогда, когда обстановка в комнате, где произошла драма, была совершенно изменена. Кровь на полу была замыта, а труп перенесли на кровать. «Заметают следы», – сказал сыщик. Полунин смело вошел в квартиру, объединившись с репортерами других газет. Им преградили дорогу чиновник советского консульства, а также два советских представителя КВЖД – Измайлов и Пумпянский. Сверкая темными глазами, Пумпянский закричал: «Да как вам не стыдно врываться в дом, где произошло такое великое несчастье?» «Для представителей газет», – ответил один из репортеров, – «не может быть ничего стыдного в том, что, основываясь на принятом во всем мире порядке, дать точную информацию о происшедшем. Но, видимо, эта точность не соответствует вашим желаниям». Полиция разрешила представителям газет войти в дом, несмотря на протесты Пумпянского и Измайлова. На следующий день город был поражен потрясающими новостями о закрытии даркомов, учкомов, Софторгфлота, нефтесиндиката, госторга, торгпредства и других советских гнезд, свитых по всей территории Маньчжурии. Был учрежден контроль над операциями Дальбанка. В тот же день были уволены советский управляющий КВЖД Емшанов и его помощник Эйсимонт. Из Харбина в СССР были срочно в специальном поезде высланы 59 советских агентов. Последовала декларация представителя правления КВЖД Люй Жунхуаня о том, что причиной событий является подпольная работа большевиков в Маньчжурии и несоблюдением договора 1924 года. 14 июля в СССР были дополнительно высланы арестованные Емшанов и Эйсамонт. Среди харбинских большевиков сначала была полная растерянность. Эмиграция же, наоборот, торжествовала. Проснулась надежда на борьбу с большевизмом. Кроме того, китайцы начали принимать эмигрантов на КВЖД, заменяя ими высылаемых советских подданных. Несмотря на приказы Москвы о том, чтобы советские подданные бросали работу на дороге, многие из них оставались у китайцев. Вскоре последовал ультиматум Москвы, требующий восстановления прежнего положения на дороге и перерыв отношений между Китаем и СССР. Над пограничной появились советские аэропланы, в устье Сунгари пришли советские канонерки. В середине июля красные войска вторглись в Маньчжурию с двух сторон: на западе у Джайлайнора, на востоке на Мулин. Быстрыми движениями красные зашли в тыл станции Маньчжурия, и многие из эмигрантов оказались отрезанными. С линии КВЖД началось повальное бегство в Харбин. Эмигранты отлично знали, что грозит им с приходом Красной армии. Через Харбин с юга шли на фронт мукденские войска. В Харбине было объявлено военное положение. Советские подданные были посажены в концентрационный лагерь в Сумбее. Очень быстро выяснилось, что в Харбине и по всей линии КВЖД разбросаны красные боевые ячейки, которые немедленно по определенному плану начали вредительскую и подрывную работу, мешая передвижениям китайских войск, устраивая крушения, поджигая склады, железнодорожные сооружения и так далее. Работа велась планомерно и систематически, отлично демонстрируя теперь, какую ошибку сделали китайцы, впустив большевиков в Маньчжурию. Очень быстро сказалось превосходство Красной армии над плохо обученными, плохо снабжаемыми и плохо руководимыми китайскими войсками. Каждая встреча противников неизменно заканчивалась победой красных. Харбин был переполнен китайскими войсками. Прибыл сформированный из студентов батальон смерти, одетый в специальную форму. Батальон носил название «Отряд уничтожения СССР». Но грозное название не помогло. В первом же бою бедные китайские мальчики были растрепаны и многие из них перебиты. 41. В редакции были, больше чем обычно, суета, торопливость, деловитый стук машинок, только что получена телеграмма о занятии красными станцией Маньчжурии, о поражении китайских войск, попавших в кольцо, и о быстром продвижении Красной армии на восток, в направлении Харбина. В городе была страшная паника. Слухи один другого ужаснее распространялись мгновенно. Говорили, что на эту ночь в Харбине назначено восстание местных большевиков, что эмигранты будут перерезаны. Говорили, что Красная кавалерия сделала огромный пробег от станции Пограничная, вышла на южную линию КВЖД, и что таким образом бежать эмигрантам некуда. Полунин едва успевал отвечать на телефонные запросы по поводу этих слухов. Он успокаивал, отрицал достоверность слухов, злился, ругался, совершенно охрип. Сотрудники уходили, приходили, уезжали в автомобилях на вокзал, в полицию, в управление КВЖД, поминутно приносили достоверные и вздорные новости. С санитарным поездом приехал и прямо с вокзала прикатил в автомобиле сотрудник Колпаков, осунувшийся, бледный, перемазанный в угли. Он был послан редакцией на запад, в сторону станции Маньчжурия, но до нее не доехал, попав под бомбы с советских аэропланов на станции Бухэду. Все окружили Колпакова. «Ну что, ну как там?» «Плохо. Как налетели, как начали сыпать бомбами. Я в это время иду около вокзала, разговариваю с доктором Филипповым. Знаете, такой железнодорожный врач? Так вот. В это время гул аэропланов. Смотрю, видимо-невидимо, штук 300, наверное. Где-то далеко еще, за вокзалом, бах, трах, бах, бомбы. Я кричу доктору: «Мы на открытом месте! Бежим, доктор!» Бросились бежать. Доктор-то старик, задыхается, у него сердце больное. Говорит мне, «Бомбой-то, может быть, еще и не убьет. А вот если я буду так бежать, то обязательно умру, сердце лопнет. Поэтому, дорогой, вы вон удирайте, а я тут уж постою, а вовсе ничего». Чувствуя себя героем дня, Колпаков картинно рассказывал, как рвались вокруг него бомбы, какая поднялась паника, как валились убитые. Окружающие слушали Колпакова, разинув рты, хотя отлично понимали, что Колпаков наполовину привирает. Сотрудник Педашенко, кроткий и перепуганный, поминутно роняя от волнения пенсне, бормотал. «Вот говорят, что у большевиков плохие аэропланы, что они летать не умеют. Вот видите, вот видите». «М-да», – цедил Колпаков, – «натерпелся я в Бухеду. Вижу, куда уж там на запад, нужно ноги уносить». Сел в первый попавшийся поезд и обратно в Харбин. По дороге разговорился с китайцем. «Как же, говорю, вы с большевиками воевать хотите? У вас аэропланов-то нету». «Ю-да-ж-ю, шибко много», – отвечает. «В Мугдене-ю, наша тележка шибко много есть, наша изводчика нету мию». Сначала ничего не понял, потом сообразил, что тележками он называет аппараты, а извозчиками – летчиков. Все засмеялись. «Ну, Колпаков, садитесь-ка за машинку», – сказал Полунин. «Описывайте свои приключения. Еще успеем дать сегодняшний номер. Красок не жалеете, чтобы сочно и страшно было». В самый разгар работы, когда стук машинок походил на пулеметную трескотню, когда Полунин разрывался на части между редакцией, типографией и телефонами, вошел, не торопясь, как всегда немного сонный и вялый, поэт Смелов. Посмотрел на суету, послушал разговоры и промямлил Полунину. «Послушай, Саш, брось всю эту муру, без тебя сделают. Ну, война, война, подумаешь. Не видели мы ее, что ли? Плюньте, пойдем-ка лучше к Гидуляну. У него, братуха, пальчики оближешь. Пошли, а? Рюмку холодный». Полунин только свирепо отмахнулся, правя свежие телеграммы. «Нет у тебя воображения, Саша. Сухой ты, поэзии не понимаешь. А я вот о бухе подумаю и сразу Сунгари вспоминаю. Рыбалочку. Хорошие такие, заветные для нашего брата-рыбака местечки. Весна вот придет, там лето, рыбку ловить будем. Хорошо, а то пойдем, а?» 42. Харбин замер от ужаса, когда были получены первые сведения о зверствах большевиков в Трехречии, в этом созданном казаками и мигрантами маленьком русском государстве на маньчжурской территории. Трехречье населяли главным образом забайкальские казаки, не пожелавшие подчиниться советской власти и бежавшие в Маньчжурию. Теперь, пользуясь беззащитностью Трехречья и близостью его к советской границе, большевики организовали кавалерийский набег на казачьи станицы. Во главе бандитов был человек, одетый во все красное для большей картинности. Нагрянув в поселок Тыныха, красные приказали всему населению собраться за станцией. Мужчин, женщин и детей собрали в одну толпу, причем все очень скоро поняли, что им угрожает. Бабы и дети подняли вой и плач. Один из красных заявил своему начальству, что баб и детей расстреливать не будет. Другие красноармейцы поддержали протестанта. Тогда начальник отряда прогнал детей и баб с места казни. После этого все мужчины и среди них несколько мальчиков были зверски перебиты. Из винтовок, револьверов, пулеметов, штыками были убиты около 100 человек. После этого красный отряд ускакал в другие станицы. Такие же массовые расправы были в Цинкир-Булаке, в Наджин-Булаке, в Усть-Уровске и на хуторе Димасово. Там были замучены красными около 200 человек. Стон прокатился по всей Маньчжурии и в Харбин. Подальше от наступающих большевиков бросилось все, что могло бежать. Беженцы несли на себе горе, нужду, заразные болезни. Начал косить сыпняк. Харбинцы, объединенные епископом Нестором, сделали все, чтобы помочь несчастным людям, спасающимся от красных зверей. Паника усилилась, когда в устье Сунгари китайцы получили сильный удар со стороны Красного Амурского флота. Были потоплены китайские канонерки, а советские суда двинулись вверх по Сунгари. Пользуясь общей паникой, боевые красные ячейки по всей Маньчжурии усилили свою деятельность. В Харбине начался красный террор. Убивали, поджигали, взрывали. Жертвой этого террора пал в первую очередь полковник Гиацинтов, капелевец, служивший харбинской полиции, непримиримый борец с тайными большевистскими агентами. Его убили, подкараулив и застрелив на улице, на глазах свидетелей. Расправы с эмиграцией продолжались в Хайларе и в Мулине, вскоре занятых красными войсками. В начале декабря начались мирные переговоры с Москвой. Китайцы признали себя побежденными и согласились на восстановление прежнего положения на КВЖД. Харбинцы узнали, что новым управляющим КВЖД Москва назначила товарища Рудова. Мирные переговоры продолжались уже в Хабаровске. Буря пронеслась, все стало успокаиваться. Но позади, на всем пути этой бури, остались многочисленные мигрантские могилы, разбросанные по всей линии КВЖД. Это были замученные большевиками, умершие от голода, холода и сыпняка. Разоренная событиями, измученная эмиграция опять была у разбитого корыта. Нужно было снова восстанавливать, воссоздавать то маленькое благополучие, которое было завоевано многими годами адского труда. С опустошенным сердцем, с поредевшими рядами, сжав зубы, эмиграция снова взялась за работу, залечивая страшные раны и не теряя надежды на лучшее будущее. 43. В харбинских ресторанах, в харбинских кабаках, в театрах, в кино и частных домах встречались враги, смертельные, непримиримые враги. Враги навсегда, навеки, до последнего решительного боя. Так сложилась судьба, так сложилась история этого удивительного города, что он приютил и белых, и красных. Приглядываясь, изучая друг друга, даже мило улыбаясь иногда друг другу, встречались люди, которые отлично знали, что при других обстоятельствах, в других условиях, этот мило улыбающийся встречный перегрызет горло. Нигде в мире, только в Харбине, так просто, так мирно, не встречались люди, которые не так давно, всего за несколько лет до этого, расстреливали друг друга, охотились друг за другом в тайге, не знали, что такое пощада к поверженному врагу. Это было ненормальное, дикое положение. Но оно было. Обстоятельства, жизнь на чужой территории, общее политическое положение узаканивали этот харбинский быт. Полунин года за полтора до этого сидел в Модерне на каком-то балу, смотрел, как окруженный крупными экспортерами и их дамами, а также тремя-четырьмя чекистами, восседал за богатым столом Лашевич, бывший красный командарм, сосланный в Маньчжурию оппозиционер и троцкист, и думал, как может быть, чтобы в одном зале сидели, пили водку, фокстротили, весело смеялись красный комиссар, сидевшие около него чекисты, и царский полковник, несколько белых офицеров, общественные деятели, антибольшевики. Да что это? Падение? Безразличие? Конец борьбы? Полунин смотрел на Лашевича, вспоминал, что рассказывали об его зверствах во время гражданской войны, и думал, а что мешает мне подойти сейчас к нему и раскрыть ему голову вот этой бутылкой с шампанским, которую он держит в руке, мило улыбаясь своей соседке. Но что-то удерживало. Выпитая водка, улыбки соседок, томный фокстрот, а еще больше. Российская мягкотелость, вялость. Конради не русский по происхождению. И он пошел бы, как подошел в ресторане к Воровскому. А я? Я, считающий себя активным борцом с большевизмом, человек, который уже давно поставил на карту свою жизнь, человек, которому харбинские чекисты угрожали и в которого однажды уже стреляли в темном переулке, что же требовалось от рядового, забитого жизнью иммигранта? Какого геройства? Полунин встретился в фантазии с соучеником по гимназии, которого не видел более 10 лет. Бросились друг к другу, обнялись, поцеловались. По рюмке водки? Непременно. Ну как, Саш? А ты, Костя? Сели, выпили. Весело, перебивая друг друга, вспоминали гимназию. Вспоминали математика Корсака, который больше возился с голубями, чем с теоремами. Вспоминали латиниста Данилова, который, не знающему урок ученику, советовал почесать правой ногой за левым ухом, что был, по его мнению, лучшим способом вспомнить заданное. Вспоминали милейшего Путято, который предпочитал читать в классе Чехова, чем диктовать никому не нужные экстемпорали. Долго говорили, всего не вспомнишь, что было в счастливые годы детства, когда не было ни революции, ни озверения, ни кровавой российской мясорубки. «А где Ланин?» «Ланин?» – нахмурился Полунин. «Ланин. Замучили его чекисты в Красноярске. Понимаешь, это красная сволочь». И осекся. Вдруг увидел помрачневшее лицо и судорожно дрогнувшие губы. Что-то молнией сверкнуло между их глазами. «А ты... ты что сейчас делаешь?» «Я? Заведующий редакцией газеты «Сигнал». «А? А, вот что. Так ты был офицером, кажется». «Да, был. А ты что делаешь в Харбине?» «А я на КВЖД». «У них? Ну, конечно. Я партийный». Кривая улыбка у обоих, заплатили по счету, встали. Подавать ли руку? Подали. Во имя далекого прошлого, во имя тех дней, когда еще не были врагами. Прощай, прощай.